Глава 2. 7 апреля 2097 года. Сегодня в 9 школах магии одновременно пройдет церемония поступления. Трое членов школьного совета, Тацуя, Миюки и Минами, пришли в школу за 2 часа до церемонии. Войдя за кулисы актового зала, они встретили ожидающих их Микихика, Изуми, Касуми и Мицуи Сиину. «Всем доброго утра!» Не Тацуя, а президент школьного совета Миюки первой приветствовала пришедших раньше представителей школьного совета. «Доброе утро, Миюки-сэмпай! Сегодня тоже вы еще более...» «Да-да, стоп-стоп! Доброе утро, президент Шиба, Шиба-сэмпай, Сакурай-сан!» Сегодня утром напряженность Изуми тоже готова была подскочить, но Касуми помешала этому, прервав ее. Миюки с улыбкой, в которой не было и частички удивления, поприветствовала по очереди Касуми и Изуми, после чего обратилась к Сиине. «Мицуэ-сан, я заставила тебя ждать?» «Нет, ничего подобного. Я просто пришла раньше, чем нужно». Сиина помахала головой, показывая отрицание. В этом действии было очарование миленькой зверушки. Она была низкого роста, ниже Касуми и Изуми, очевидно, что выше бывшего президента Азусы, но при этом она была похожа на Азусу, создаваемой вокруг себя атмосферой, а не телосложением. Но она просто выглядела спокойной, и в ней не ощущалось такой же слабости. По крайней мере, так она видела Тацуе. Когда она махала головой, из-под качающихся пышных воздушных волос показались спрятанные наушники с шейным ремешком. Их цвет был такой же, как у волос, оливково-коричневый. Она ранее говорила на собрании, что возьмет что-то менее заметное. Возможно, это для нее обыденность, потому что выглядело все очень аккуратно. «Чувствуется дочь, воспитанная в хорошей семье», — подумал Тацуя. «Прежде чем пойти на заключительную встречу, Мицуэ-сан, можно кое-что спросить?» «А, да. Что такое, Шиба-сэмпай?» Сиина не смогла скрыть напряжение на лице, но все равно ответила, смотря Тацуе прямо в глаза. Тацуя пересмотрел свою оценку Сиины в глубинах своего разума. «Парень с длинными волосами, собранными сзади в хвост, стоящий снаружи актового зала, это твой друг?» Услышав слова Тацуи, на лице Минами появилось выражение «А?». Как охранник Миюки, она собиралась следить за окрестностями. Парни с длинными волосами в нынешнее время редкость. Она подумала, что уж такого парня заметила бы. «Длинные волосы. А, вы про Сабуракуна?» Однако Сиина, похоже, поняла, о ком речь. «Его зовут Сабуракун. Он довольно умело прячется». «Думаю, несомненно, что этот парень мой знакомый. Я Гурума Сабуракун. Я из «Лук со стрелами», Гурума из «Колесо». Первая часть имени как «Самурай» и «Ро» как в имени «Дзира». Я Гурума Сабура. В любом случае, ох уж этот Сабуракун. Зачем он прятался?» Сина смущенно нахмурилась, а в ее голосе читался подтекст: «Здесь абсолютно ничего не поделаешь». «Судя по твоим словам, вы не просто знакомые. Создается впечатление, что вы довольно близкие друзья». «Это потому, что мы дружим с детства». Щеки Сины слегка покраснели, и она отвела взгляд от Тацуи. Это выражение лица с опущенными глазами, несомненно, заставляло остальных подозревать наличие романтических отношений. Однако Тацуя догадался по поведению Сины, что парень по имени Гурума Сабура был эскортом, назначенным ей семьей Мицуэ. Конечно, он ничего не сказал, чтобы не вмешиваться во внутренние дела другого из 10 главных кланов. Это было потому, что Тацуя не знала своей плохой способности оценивать других. «Сегодня и кафе, и столовые закрыты. До открытия актового зала осталось больше часа, а новичков пустят в здание школы только после церемонии поступления. Он может подождать здесь». Сказанное Тацуе фактически было добрыми намерениями или сочувствием, основанными на личном опыте 2 года назад. Он заметил, что на груди того парня отсутствовала эмблема. «Всё в порядке. Ведь Сабуракун, на удивление, самоуверенный, то есть непреклонный. Однако спасибо за вашу заботу». «Понятно». Почти одновременно с ответом Тацуи в комнату ворвалась Ханока, торопливо извиняясь. «Простите за опоздание!» Миюки сказала Ханоке, что она как раз вовремя, а Тацуи обратился ко всем. «Давайте начнем окончательную проверку». Церемония поступления завершилась в торжественной атмосфере и без проблем. Несомненно, спокойная атмосфера была вызвана любопытством новичков, родителей и гостей относительно членов школьного совета. Особенно интересовались президентом школьного совета Миюки. Ведь речь идет о школе, куда они поступают. Кроме самых беспечных новичков и их родителей, все обязательно обращают внимание на первую школу. Поэтому большинство учеников знали, что нынешний президент школьного совета первой школы – наследник той самой семьи Юцуба. Миюки собрала также взгляды большинства тех, кто видел ее на изображениях и трансляциях с турнира 9 школ, но опять же они были просто подавлены, увиденные вживую неземной красотой и осознанием прямого родства с семьей Юцуба. Простые новички и их родители не могли сопротивляться давлению, создаваемому красотой Миюки и воображением о семье Ёцуба, и непростые родители тоже не могли унять напряжение от скрытой безграничной магической силы Миюки и возможности наличия зловеще скрытой силы у Тацуи, который всегда рядом с ней. Единственным моментом ослабления напряженности атмосферы стало время чтения ответа представителя новичков Сиины. Нельзя было похвалить беглость речи, назвав ее великолепной. Часто запинаясь, она как-то находила силы продолжать, и после завершения чтения, уходя с чувством выполненного долга, она выглядела как отдавшая все силы. Однако это было так трогательно для толстокожих гостей, что они окружили и остановили Сиину, казавшуюся им правильной первокурсницей, невинной и ненадежной. По сравнению с Миюки 2 года назад, Сиину отпустили намного быстрее. Обстановка кажется другой, когда представителем является парень, ведь в прошлом году такого спектакля вообще не было. Так же, как и предполагал вчера вечером Тацуя, Миюки не была сильно связана взаимодействием с гостями. Долго занимавший Миюки в прошлом году конгрессмен Козуки в этом году отступил в самом начале. Благодаря этому время бесед с Сиины закончилось раньше, чем ожидалось. «Сиинотян, Изуми-сан?» Дождавшись, когда окружавшая Сиину толпа начала редеть, Изуми позвала ее. Кольцо гостей вокруг Сиины растворилось естественным образом. Среди связанных с магией людей было широко известно, что Изуми – самая младшая дочь семьи Саигуса. Также она была самой любимой дочерью своего отца Коити, о предательстве Саигуса и Коити на конференции главных кланов было приказано молчать. Для связанных с магией людей за пределами 28 домов семья Саигуса по-прежнему является жемчужиной магического мира Японии, наравне с семьей Ёцуба. Среди приглашенных на церемонию поступления в первую школу гостей не было никого, у кого хватило бы смелости разочаровать семью Саигуса. Это была прекрасная ответная речь. Большое спасибо. Итак, какое у тебя ко мне дело? Несмотря на застенчивость от комплимента Изуми, Сина твердо спросила, зачем ты ее позвала. Изуми знала, что вопреки пушистой атмосфере, Сина была довольно умной, поэтому ее не удивила эта догадка Сины. «Мне нужно официально обсудить с тобой один вопрос. Поэтому не уделишь ли мне немного времени?» «Да, я не против. Изуми-сан, мне пойти с тобой?» «Да, пожалуйста. Кстати, разве ты не хочешь позвать Сабуракуна?» «После церемонии поступления будет беседа со школьным советом. Сабуракун тоже должен это знать». Сина не показала ни капли волнения, услышав внезапно упомянутое имя друга детства. Местом, куда Изуми забрала с собой Сину, была комната школьного совета. Там их ожидали Миюки и Минами. «Мицуэ-сан, спасибо, что пришла». Миюки встала с кресла президента школьного совета и направилась к столу для совещаний. Изуми поставила Сину напротив Миюки. «Для начала присаживайся, пожалуйста». Улыбнувшись, Миюки указала на место напротив себя. Взглянув на лицо Изуми, Сина робко присела. После этого Минами и Изуми сели по бокам от Миюки. Перед Синой поставили чашку чая. Попытавшись поблагодарить, она увидела, что сделавшим это был 3H. «Гуманоид Home Helper». Я округлила глаза. «Удивлена. Этот 3H Пикси принадлежит моему жениху и помогает с разными рутинными делами школьного совета». Миюки улыбнулась, чтобы ослабить напряжение Сиины. Сиина некоторое время была очарована этой улыбкой. Быстро взяв себя в руки, она смущенно показала натянутую улыбку. Но по лицу было видно, что напряжение стало меньше. «Думаю, ты уже слышала от вице-президента Саигусы об обычае школьного совета этой школы». «Да, я понимаю, о чем вы». Сиина подтвердила сказанные Миюки слова. Честно говоря, вопрос, который собиралась задать Миюки, уже был неофициально решен между Синой и Изуми. Призыв Сиины сюда был лишь необходимой формальностью. «Понятно. Тогда, учитывая это, спрошу. Мицуэ Сиина-сан, не хочешь ли ты стать членом школьного совета? Для меня это большая честь. Я с уважением прошу позволить мне работать с вами». Миюки слегка расслабила лицо. Она не беспокоилась об отказе, как в прошлом году, потому что Изуми уже сообщила ей о согласии. Однако она не могла успокоиться, пока вопрос не был действительно решен. Миюки также осознавала, что у нее была, можно сказать, похожая проблема в свое время. Это тоже стало причиной спокойствия. «В таком случае, с завтрашнего дня Мицуэ-сан начинает работать в качестве секретаря школьного совета. О деталях работы можешь узнать у Сакурай-сан. Я секретарь Сакурай Минами. Мицуэ-сан, буду рада работать вместе с вами». Следуя словам Миюки, Минами поклонилась и представилась. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Видимо, из-за волнения перед сэмпаями Сиина робко поклонилась, сильно занервничав. Президент, Сакурай-сэмпай, я не возражаю, если вы будете называть меня просто Сиина», — предложила она. «Поняла, Сиина-тян. Так сойдет? «Да, пожалуйста». Такой дружественный ответ Миюки помог Сиине наконец расслабиться.